Глава 21. Подобные слухи основаны на бесстыдной пропаганде, которой наши враги, как известно, никогда не брезговали. Все военнопленные содержатся в учреждениях для интернированных и могут рассчитывать на регулярное трехразовое питание, отличную медицинскую помощь и все наше уважение. Из заявления, опубликованного Килмарийским синдикатом. Ноябрь 2488 год. Форт Хау. Планета Тураксис-2. Небо затянули серые тяжелые тучи. Дул не по сезону холодный ветер, и солдаты вышли на плац в непромокаемых плащ-палатках под проливной ливень. В низких местах уже образовались лужи, и каждая капля выбивала из них крохотные столбики воды. Первое, на что обратили внимание члены соты, когда Тайкус привел их к входу в театральный комплекс форта. Это выставленный по периметру здания взвод тяжелых вооруженных военполов. Харнак тихонько присвистнул и спросил Рейнера: «На кой нам столько охраны?» Рейнер пожал плечами: «Чтоб я знал! Может, совещание будет таким скучным, что мы решим сбежать?» «А дело пахнет жареным!» — предположил Харнак. «Жареными килмарийцами, в частности!» Раскатал губу. Хмыкнул Рейнер. «Гляди, как бы тебя самого не поджарили!» Пока Харнак нашелся, что ответить, приятели вместе со всеми миновали вестибюль и очутились в актовом зале. Места в помещении хватило бы не на одну сотню людей, так что все 35 бойцов соты вальяжно расположились на первом ряду. На то, чтобы все уселись и успокоились, ушло несколько минут. Как только наступила тишина, из-за кулис появился полковник Вандершпуль и прошествовал к центру сцены. Оттуда он обратился к Тайкусу. «Сержант, вы собрали всех?» Полковник говорил в головную гарнитуру, и его многократно усиленный театральной аудиоаппаратурой голос загремел на весь зал. Знай, Тайкус, что выходка док приведет к тому, что лейтенанта Куигби переведут, а его назначат в РИОК взвода, он ни за что не допустил бы такого поворота событий. Единственное, чем сержант предпочел бы распоряжаться, это огромным счетом в банке. Но Куигби помахала ручкой, а боевых офицеров – дефицит. Поэтому Тайкусу пришлось принять его обязанности, пока не появится достойная замена. Так что Тайкус поднял взгляд на Вандершпуля и отчеканил: «Так точно, сэр! В полном составе, сэр!» «Замечательно!» Кивнул Вандершпуль, и на его лишенном привлекательности лице появилась специально заготовленная для таких случаев улыбка. «У меня есть отличные новости для спецоперационного тактического взвода. Спустя недели тренировок вам предстоит настоящая операция. И не простая вылазка, а именно такое задание, где вам пригодятся новые скафандры ДВК-230. Если наши оперсводки подтвердятся, то предстоящей задачей для вас и ваших скорлуп станет поддержка штурма Килмарийского стратегического хранилища ресурсов в населенном пункте Поль Спрайт. Задача очень важная. Мы считаем, что от успеха этой миссии зависит исход войны на Тураксисе-2. Вандершпуль обежал глазами ряд солдат и улыбнулся еще шире. «Как вам? По душе войти в число самых прославленных героев Конфедерации?» По сравнению с восторгом Вандершпуля, реакция будущих героев была попросту никакой. Лишь кто-то шепотом обменялся парой реплик. «Ах да!» Нисколько не смутившись, продолжил Вандершпуль. Некоторые из вас, вероятно, слышали, что мы уже пытались форсировать реку Пэддик и атаковать хранилище. Ну, к сожалению, безуспешно. Но поверьте мне, мы не отступимся и захватим его. Даю вам слово. Но прежде чем штурмовать поле Спрайт, давайте взглянем непосредственно на вашу цель. Свет в зале погас, и на сцене появилась голограмма. Вандершпуль отошел в сторону. Изображение объекта, что нас интересует, сделали с линейного крейсера на низкой орбите. Снимки обработали на компьютере и объединили в карту, на которую вы сейчас смотрите. Рейнер внимательно изучил ее. Насколько он понял, местность представляла собой три холма с фортификационными укреплениями на каждом. По центру между холмами располагался, по-видимому, военный лагерь, окруженный барьером из пластбетона. На его территории бок о бок располагались шесть вытянутых зданий. Отдельно от них стояли еще два, а между ними и командным центром с модулем спутникового слежения расположились несколько складов снабжения и водонапорная башня. Лагерь пересекали подъездные дороги, обрамленные точками выпуклых бункеров. Все главные входы также охранялись полукружиями из нескольких бункеров. Вы видите перед собой лагерь для военнопленных. Выдержав паузу, мрачно пояснил Вандершпуль. Известный как 36-й Килмарийский интернационный лагерь, или КИЛ-36. Сейчас в нем удерживают более 400 наших доблестных солдат и пилотов. И не просто удерживают, а пытают и даже убивают. Но я не буду распинаться перед вами о творящихся в лагере ужасах, потому что у нас есть уникальная возможность услышать об этом из первых уст от одного из беглецов, кому удалось спастись, молодой летчицы, которая своим примером доказала, что нет ничего невозможного. Полковник отступил назад и сделал несколько хлопков, после чего подал руку приближающейся женщине, изобразив на лице сочувствующую улыбку. Взвод встретил бывшую пленницу вежливыми аплодисментами. Хрупкая летчица опиралась при ходьбе на трость и руку медика. Живой скелет, обтянутый кожей, тонкой, словно пергамент, подошла к Вандершпулю. «Капитан Клэр Хобарт», — представил ее полковник. «Ее дискаф подбили, а саму взяли в плен и в течение 3 месяцев держали в КИЛ-36, после чего ей удалось бежать. Двое пленников, пытавшихся сбежать вместе с ней, не смогли спастись. Я пытался отговорить ее от участия в нашем столь утомительном для нее мероприятии, но она настояла, потому что оставшиеся в лагере мужчины и женщины стали для нее братьями и сестрами. Капитан Хобарт». Хобарт заговорила сиплым и едва слышным голосом, но благодаря гарнитуре ее услышали все. «Доброе утро! Спасибо за уже проделанную вами работу и за то, на что вы готовы пойти ради пленников КИЛ-36». Анна медленно и глубоко вздохнула. «Я пришла не для того, чтобы рассказать вам историю о 3 месяцах мучений. Я хочу объяснить вам, каким образом нужно напасть на лагерь и перебить всех тварей, которые заправляют там, и спасти наших ребят». Кто-то захлопал, на этот раз с большим оживлением, и Рейнер присоединился к аплодисментам. Наконец, после атаки на Форт Хау и ограбления арсенала, пришло время для того, чего он так ждал – возможности поступать по совести. «Спасибо!» Скромно поблагодарила Хобарт и направила лазерную указку на 3-мерную проекцию. Каждый элемент, на котором задерживался красный лазер, увеличивался и вращался, чтобы присутствующие могли разглядеть его с разных ракурсов. Вы уже обратили внимание на эти холмы? Продолжила женщина. Они примерно одинаковы по высоте и оборудованы ракетными установками ПВО, оборонительными орудиями и выдвижными пулеметными турелями. А поскольку высоты 3, любой, кто отважится напасть на лагерь, попадет под перекрестный огонь. Это одна проблема. Просипела Хобарт. Но есть другая. Часть этих орудий можно направить на сам лагерь. И поверьте, начальник лагеря, которого мы звали не иначе, как мясник Брюкер, без колебаний отдаст такой приказ. Хобарт сделала паузу, чтобы все переварили информацию. Поэтому, если вы хотите спасти пленных, первым делом необходимо нейтрализовать укрепления на холмах. Вот тут и понадобятся специальные возможности ваших скафандров. Пилот вновь остановилась, чтобы перевести дух и набраться сил. Итак, вот как все пройдет. Начала она. Десантные катера сделают заход над лагерем. Вы высадитесь одновременно на все 3 холма и уничтожите оборонительные сооружения. Затем начинаете штурмовать центр, давите сопротивление охраны и захватываете лагерь. Рейнер следил, как красная точка рисует линию вдоль периметра лагеря. Взорвав ограждение, по которому пропущен ток, вы эвакуируете пленных на посадочную площадку, расположенную здесь. Красный огонек коснулся трехмерного изображения. Объект увеличился и начал медленно вращаться в воздухе. К этому моменту остальные подразделения вашего батальона уже будут на земле и обеспечат вам поддержку. Освободившиеся от десанта дискавы прилетят к точке эвакуации и заберут военнопленных. Эскадрилья мстителей прикроет вас сверху от киловских гончих. А, да, еще кое-что. Добавила она так громко, как смогла. Когда вернетесь, с меня пиво! Последнее заявление вызвало радостные возгласы. Вандершпуль снисходительно улыбнулся и вернулся на центр сцены. Спасибо, капитан Хобарт. Выступление замечательное. И я очень надеюсь, что вы понимаете, во что ввязались. Потому что как жажда, это единственная слабость бойцов 321-го. В зале оценили шутку. Хобарт, подняв на прощание тонкую, как у скелета, руку, слабо улыбнулась и ковыляющей походкой удалилась со сцены. Ладно. На этот раз серьезно сказал Вандершпуль. В целом, задачу вы поняли. Разумеется, прежде чем поручать вам задание такой сложности, необходимо решить многочисленные тактические проблемы. Этим мы и займемся в течение 2 недель. И помните, конфиденциальность крайне важна. Успех плана, описанного капитаном Хобарт, целиком и полностью зависит от элемента внезапности. А мы знаем, что в окрестностях полно сторонников-килмарийцев. Поэтому обсуждать задания вне службы запрещено, даже друг с другом. Все поняли меня? Да точно, сэр! Отлично. Начало подготовки в 2 часа дня. За главного остается сержант Финли. Разойтись. Рейнер глянул влево на угрюмую физиономию приятеля и улыбнулся. Такус может и не стратег, но зато прирожденный лидер и лучший кандидат на роль командира штурма Килл-36. И пусть потом ворчит об ответственности хоть 25 часов в сутки. Занятные выйдут 2 недели. Такус поднялся с места и оглядел присутствующих. Народ, чего ждем? Личного приглашения? Ноги в руки, скафандры! Работа по горло! Подготовка официально началась. Полевой лагерь, прозванный солдатами Костоломом, находился в 15 километрах к юго-западу от форта Хау. Это был заброшенный карьер с высокими отвалами по обе стороны, с двумя обветшалыми зданиями неподалеку. Соти выделили отдельный дескав для тренировок, поэтому взвод мог добраться до Костолома за считанные минуты. На рассвете третьего дня подготовки, перед тем, как подняться на борт «Лапочки», Тайкус решил подбодрить бойцов добрым напутствием. «Народ, вы что-то совсем расслабились!» — начал он. «Ваша задача — это выпрыгнуть из дескава и приземлиться на ноги, а не на башку! Главное — это контроль! Так что кончайте фигнёй маяться!» Все это они уже слышали. Главное — это контроль. Легко сказать, а одно дело пилотировать громобой во время обучения под пристальным наблюдением инструктора. И совсем другое — справиться со скорлупой в боевых условиях. Похвастаться хоть какими-то результатами могла от силы треть взвода. Рейнер, увы, в их число не входил. Усаживаясь в лапочки, Джим почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Днем раньше он, как и многие, неудачно приземлился, и Фиг провел всю ночь за ремонтом его ДВК-230М. По идее, подумал он, чтобы летать, скорлупе требуется столько же навыков, как и при пилотировании Мстителя. Так сколько же 230 модернизированных пополнит ряды Конфедерации при таком раскладе? Джим сделал вывод, что мало, чертовски мало. Потому что все упиралось в дорогое производство и в затратную по времени подготовку летунов. Дескав оторвался от земли и начал набирать высоту. Рейнер не в меру разволновался, и Тайкус милостиво решил его поддержать. «Ну что, пятно моей репутации?» — начал Тайкус, остановившись перед ним. «Ты вчера показал настоящий мастер-класс. Если тебя уже совсем жизнь не мила, — прорычал он, — побереги свою голову для атаки Килл-36, а там уже прямой наводкой в ракетную турель. Обещаю, получишь медаль. Родители будут гордиться». Сержант изобразил на лице безрадостную улыбку и тут же двинулся дальше, чтобы в свойственной ему манере подбодрить следующего бойца и дать установку на успех. За несколько минут катер поднялся до отметки в 2500 метров. Повернул на юго-запад и лег на курс для первого, и черт знает скольких выбросов за день. Обе двери, а также донный люк были открыты, и мощные потоки воздуха пытались сбить с ног выпускающего инструктора. Рейнер в ДВК-230М едва ощущал порывы ветра, когда подошла пора прыгать. Джим стал позади Паули. Рядовая Паули относилась к так называемым «самородкам». Во взводе были такие, кто имел врожденный талант к полетам в громобоях. Девушка без колебаний подошла к люку и, шагнув вперед, исчезла. Утром Рейнер специально решил не завтракать, однако все равно почувствовал тошноту, когда полетел в пустоту. Ему захотелось отлить. Стук сердца гулко отдавался в ушах, началась отдышка. В стремительно летящем к земле скафандре Рейнер не мог видеть цели до посадки. Уж точно не через забрало шлема. Для этого пришлось бы наклониться вперед. А этот шаг тотчас бы отправил бы ДВК-230 в штопор. Но он мог видеть приближающееся дно карьера с помощью встроенных в башмаки крошечные камеры. Целью Рейнера была высота Браво. Холм сейчас находился в 400 метрах правее траектории снижения. А значит, Джиму следовало сместиться в данном направлении. Маневр весьма страшил его, дела пока шли хорошо, но стоит ему сделать одно неосторожное движение, все может обернуться катастрофой. Но выбора не было, его цель — холм, а не карьер. На время прыжка Гаусс-винтовка АГВ-14 крепилась к грудине скорлупы, так что Рейнер мог свободно двигать руками, в которых располагались контролируемые электроникой стабилизаторы полета. С их помощью Джим попытался выправить траекторию падения в нужную сторону. Ему это удалось. В крутом вираже скафандр ушел вправо, однако при этом его завертело волчком. Рейнер тут же принял предписываемые в таких случаях меры, и вращение пропало. Только Джим решил, что ситуация наконец-то под контролем, в него ударил резкий порыв ветра. Скафандр перевернуло вниз головой, в шлеме завопил сигнал тревоги, а местность за лицевым щитком слилась в размазанное пятно. Все, что видел Рейнер, это показания ANC. Он стал пулей, стремительно летящей к поверхности планеты, после столкновения с которой останется лишь аккуратно симметричный кратер. Реактивный ранец уже включился? Нет? И слава богу, потому что в противном случае он летел бы навстречу Земле с еще большей скоростью. Рейнер понимал, что должен при помощи рук и тела выправить свое положение относительно Земли, иначе его размажет так, что и хранить будет нечего. Главное делать все медленнее и спокойно, не обращая внимания на то, что каждая клеточка тела вопит и требует спешить, что есть мочи. Ибо Земля приближается со скоростью 250 км в час. Рейнер выпрямил тело, выставил руки, как учили, и, наконец, перевернулся как надо. На нашлемном дисплее вновь появилось изображение карьера. Тайкус, сам он, казалось, чуть ли не родился в скафандре, следил за полетом Рейнера с помощью установленного на дискаве видеокамеры. Его голос зазвучал в шлеме Джима. «Хорошо в игры играть, дубина! Выделываться перед девками будешь! Прием!» Рейнер усмехнулся и включил реактивный ранец. ДВК-230М начал замедляться, и перед Джимом выросла высота Браво. Тайкос решил, что он дурака валял. Трюки делал вместо того, чтобы серьезным делом заниматься. «Извини, Сьерра-6! Меня отнесло ветром! Отбой!» В отличие от вполне успешного прыжка Рейнера, результаты некоторых оказались куда печальней. Пока Лапочка летела в Форт Хау, Док пришлось иметь дело не только с многочисленными переломами, но и с двумя летальными исходами. И гибель ребят особенно тяжело далась Фику, все-таки он был главным конструктором ДВК. К тому же разбившейся скорлупы предстояло заменить резервными, которых осталось совсем ничего. Многие требовали капитального ремонта, а мелких проблем доставало едва ли не в каждой. Когда десантный катер приземлился, и к нему вышел репортер СНБ Макс Шпеер, Тайкус был совершенно не в духе. «Так-так, посмотрите сюда!» Указывая на висящий в воздухе видеобот, обратился к здоровяку Шпеер. «Видеоряд будет называться?» «Кому-то сейчас не поздоровится. Этим кем-то оказался он сам». Перед Шпером словно выросла гора и его подбросила в воздух. Тайкус закинул репортера на плечо скорлупы и потопал в командный центр, до которого, к счастью, для подвергшегося немилосердной тряске Шпера было рукой подать. Видеобот плыл по воздуху за ними. Часовые застыли с раскрытыми от изумления ртами. Тайкус, не замедляясь, прошел мимо них, поднырнул под низкий косяк двери и пошел к лестнице наверх, чтобы зайти в приемную, а потом и в кабинет полковника. Сержанту вновь пришлось пригнуться. Находящаяся на приеме у Вандершпуля лейтенант вскочила с кресла и взвизгнула, когда облаченный в броню гигант ворвался в помещение и бросил на стол коменданта форта чье-то тело. Очевидно, труп. «Притащил вам шпиона, сэр», — прогудел Тайкус, когда шпион забарахтался на столе, а затем слез на пол. «Вот». Тайкус схватил видеобота. «Этот гад нас снимал». Нахмурившись, Вандершпуль встал из-за стола и обратился к лейтенанту. «Вы извините нас? Спасибо». Как только женщина ушла, Вандершпуль обошел стол и остановился рядом со Шпеером, дабы убедиться, что с тем все в порядке. «Вы спятили? Это Макс Шпеер. Он репортер СНВ. Его прислали к нам, чтобы показать гражданам Конфедерации, какую фантастическую работу выполняют наши солдаты». Вандершпуль дружески похлопал репортера по плечу. «Все правильно, Макс?» Шпеер широко улыбнулся. «К вашим услугам, полковник!» Тайкус перевел взгляд на Шпера, потом обратно на Вандершпуля и, наконец, выпустил из руки бота. Аппарат тут же отлетел назад, чтобы снять происходящее общим планом. «Это невозможно, сэр. Нам не хватит времени, чтобы научить его прыгать. Нам сейчас и так забот хватает, помимо того, чтобы еще с гражданскими нянчиться». Вандершпуль поднял руку. «Не беспокойтесь, сержант. Шпеер прилетит со второй волной на одном из десантных катеров. И на этом я попрошу вас вернуться к своим обязанностям. Мне нужно работать. Шпеер уже оправился от броска на стол и уже всецело переключился на рабочий процесс. Секундочку внимания, пожалуйста! Видеобот завис перед лицом Вандершпуля. Полковник ослепительно улыбнулся. Когда Тайкус покинул кабинет, ни он, ни Шпеер даже не посмотрели сержанту вслед. К концу первой недели тренировок Рейнер предложил Тайкусу заглянуть в хату на кружечку пива, зная, что тот от дармовой выпивки никогда не откажется. Они уже стали хорошими приятелями, и Джим, по сути, был неофициальным заместителем Тайкуса, несмотря на капральское звание и на что во взводе имели сержанты. Впрочем, Тайкус, по правде сказать, не всегда прислушивался к мнению Рейнера, в особенности, если его предложения шли в пику любимой присказки Тайкуса. «Инициатива наказуема». Когда пришло время встречи с Тайкусом, Рейнер увидел прилипнувшую к руке большого парня Лизу. Джим не удивился, поскольку эти двое обжимались и чпокались по углам уже несколько недель. Хотя не все сослуживцы одобряли такое поведение. О какой субординации во взводе может идти речь, если замок заводит себе любимчиков? Если не сказать круче. Но пойти и предъявить сержанту претензии по этому поводу ни у кого не хватало духа. Они втроем пошли в хату в этом уютном райончике, док, по-видимому, знал каждый встречный. И спустя несколько минут уже сидели за любимым столиком у трехпалого Джека. Хорошо зная Тайкуса, Рейнер подождал, пока тот не влил в себя несколько порций Скотти Болджера. После, убедившись, что никто поблизости их не услышит, Джим начал. «У меня есть идея», — сказал он, — «касательно того, как повысить шансы на успех в нашем задании». «Да», — заинтересовался Тайкус. «И как? Поди, хочешь предложить пальнуть Шпееру в башку?» Рейнер рассмеялся. Опасения насчет репортера оказались справедливыми. Макс Шпеер постоянно путался у всех под ногами и раздражал своей назойливостью. «С превеликим удовольствием!» «Ну нет!» — Рейнер сел прямо. «Меня беспокоит следующее. Ты же видел капитана Ховард? В каком состоянии будут остальные пленные? Такие же, как она? Раненые, слабые, еле передвигающиеся?» Док с совершенным безразличием к разговору разминала Тайкусу плечи. Судя по ее затуманенному взору, Джим решил, что она под кайфом. Впрочем, все в баре были в похожем состоянии, только предпочитали наркотикам алкоголь. А поскольку на службе док никогда в таком виде не появлялась, Рейнер считал, что это целиком и полностью ее дело, как проводить свободное время. «В чем, собственно, суть?» — продолжил он. «Вандершпуль не учел в своем плане, что после взрыва ограждения пленные не побегут нам навстречу, потому как, во-первых, они нас не ждут, а во-вторых, навряд ли у многих будут на это силы. На их погрузку в катера уйдет уйма времени, а у нас его не будет. Адские гончие не заставят себя долго ждать. Смогут ли мстители сдержать их?» «Да, дело дрянь», — согласился Тайкус. «Ну, что тут поделать, я даже понятия не имею. Ты, небось, знаешь, иначе не раскошелился бы на выпивку». «Ну, как это частенько бывает, у меня есть кое-какие мыслишки», — слегка кивнул Рейнер. «А именно, я хочу высадиться у лагеря на день раньше. Я попаду в лагерь, пообщаюсь с заключенными и помогу им организоваться. Когда взвод атакует укрепление, они уже будут готовы действовать». За столом повисло молчание. Тайкус медленно допил кружку с пивом и со стуком поставил ее, оттер рот тыльной стороной ладони и рыгнул. «Это...» — заключил здоровяк. «Самая бредовая идея из тех, какие я когда-либо слышал». Тебя док к рыбам случайно не угощало? Рейнер бросил взгляд на девушку. Док витала где-то в облаках, далеко от них. «А что не так?» — вызывающим тоном поинтересовался он. «Рад, что ты спросил», — ответил Тайкус. «Во-первых, если с тобой что-то случится в воздухе, все твои затеи провалятся. Во-вторых, даже если ты не расшибешься в лепешку при приземлении, каким бакаром ты проберешься в лагерь? И в-третьих, что если ты все-таки попадешь туда, а Вандершпуль забьет дудку на операцию?» «Ага», — вернула словечко док. «Это будет засада так засада». «Да уж», — признал Рейнер. «Но учитывая тот факт, что Шпеер все еще работает на базе, думаю, наша маленькая вылазка пройдет как задумано». Джим сделал глоток пива. «По поводу того, как я собираюсь попасть в лагерь, идея следующая. Вчера наши разведчики взяли в плен келовского пилота Гончии. Его подбили над спорной территорией и сейчас держат на базе. Все, что нужно, это уговорить полковника не трезвонить об этом по всем каналам. Если разведотдел мне поможет, я приду к воротам Кил-36 в униформе келмарийского летчика и с соответствующим удостоверением. Там я попрошу местное начальство помочь мне добраться до родной базы, а поскольку до нее добрых 400 километров, у них как минимум день уйдет на то, чтобы организовать транспорт. За это время я успею найти способ связаться с пленными и предупредить их». Тайкус посмотрел Рейнеру в глаза. «Что еще расскажешь, Джим?» Не скрывая иронии в голосе, спросил он. «А то не разобрал, сбрендил ты или нет. Какого черта ты там забыл?» Джим помолчал. «Ты думаешь, что это полный бред?» «Но для меня это задание как раз отвечает тем принципам, в которые я верю. Правильное и честное дело, не прикрывающее какие-то корыстные мотивы. Это наши товарищи, им нужна наша помощь, и я хочу вернуть им свободу. Может быть, это прозвучит глупо, но именно ради этого я и пошел в армию». Взгляд Тайкуса был полон цинизма. «Вандершпуль хочет стать генералом. Где тут честь и правда?» Рейнер пожал плечами. «Кому какое до этого дело, если мы сможем спасти заключенных?» «Ладно», — неохотно вымолвил Тайкус. «Завтра подсуечусь по твоему вопросу. А ты сейчас давай-ка сгоняй за добавкой. От таких разговоров в горле вечно пересыхает». Примечание. Полькс прайд. Залежь полька.